Глава 28. «Ты вся в себе, Александра», — говорит Черный, пока мы едем до дома. За окном ночь совсем не такая, как в пустыне. Ночь в осенней Москве влажная, свежая, иногда пробирающая. А еще очень жадная на огни, которые она ловит в каждую свою лужу. Это красиво и печально. Все нормально. Просто задумалась. Впервые я в Москве так надолго. Он не перебивал, словно бы ждал второй части моего предложения. «А надолго я здесь, Даниил?» Поворачиваюсь к нему, наши глаза пересекаются. Он молчит, но черты лица обостряются. «Ты очень красивая сейчас, Александра. В каждом времени суток словно бы есть какие-то особенные свои краски для того, чтобы подсвечивать твою красоту. Сейчас мне нравится, как сверкают твои глаза в унисон с бриллиантами, как красиво отливает белизной белок глаза. Ты само воплощение сексуальной элегантности. А еще тебе очень идет ум». Он выдыхает, отворачивается, чуть наклоняется, чтобы открыть мини-бар Роллса и вытащить сигару. Прикуривает. Все его действия неспешные и выточенные. Это как искусство. Или ловкость рук, напоминающая заговор. По салону распространяется густой запах элитного кубинского табака. Это красиво. И почему-то порочно. Дергает галстук, ослабляя его, как удавку. «Ты хочешь ответов на свои вопросы, но у меня их тоже нет, Саша. Я очарован тобой. Мне хочется, чтобы ты была рядом. Вот это важно. Остальное — лишняя информация, которая только все усложнит между нами». «Я не вещь, Даня». Прерываю его. «И я даже не своя сестра, которая росла с мыслью, что ее жизнь будет подчинена такому, как ты. Сегодня Марго в туалете сказала мне, что ты просто играешь со мной назло отцу. Что он сделал тебе что-то ужасное, что...» «Хватит». Резко прерывает меня. Мы смотрим друг на друга, и никто из нас не отводит взгляда. «Просто остановись. Не порть этот вечер. Мне слишком хорошо было обнимать тебя в танце, чтобы снова скатываться до противоборства, Саша. Я все равно одержу победу». Выдыхаю напряжение. Беру из его рук сигару. Прикладываю ее к губам. Знаю, что их не надо вдыхать, но немного дыма все равно попадает в легкие. Слегка кашляю, как от першения. Рот наполняется густым дымом. Горько-сладко. Пряно. Глаза Даниила темнеют, он смотрит на мои губы, забирает сигару. В его движениях сейчас много остроты и порока. Пальцы касаются моих губ, они тоже горькие от табака. Он проводит по ним, задевает зубы, проникает внутрь, надавливая на язык. Я понимаю, к чему он ведет, на что намекает. «Твой рот, Саша, один из моих фетишей. Никогда не думал, что меня будет возбуждать рот вредной и умной женщины». Я наклоняюсь и сама целую его. Мне хочется. Хочется видеть его страсть и желание. Хочется, чтобы идиотские слова Марго были чушью. Ты виделся с Фаизом. Как иначе у тебя оказался кулон, который он с меня сорвал? Его лицо каменеет. Я вижу, как играют желваки, как черный злится. Черт, зря я это сейчас сказала. Просто напряжение играет на нервах. Не лучшее время вспоминать про своего недолюбовничка, Саша. Не лучшее время испытывать меня, я говорил тебе. «Даниил», — говорю сипло, — «ты обещал ответы на мои вопросы, но их нет. Меня расстраивает это и напрягает. Ты хотел безоблачной нежности? Ее и не будет. Я и сама ее не хочу. Там, в небе, знаешь, нервно сглатываю. Там другие законы, там словно бы невесомость, но тут, на земле, все эти вопросы снова повисли на мне тяжким грузом. Объяснись, пожалуйста, почему черный лотос? Зачем я тебе? Почему ты там свой? И не говори, что потому, что ты там работал. Я знаю, как устроен Египет. Я там не своя. Он никогда не принимает чужаков. Просто проясни хоть что-то. И я тоже буду открытой. Это реально позволит нам перейти на следующий уровень, как ты сам сказал. Я устала от этих полумер. Вот она я. Сдаюсь. Не хочу больше играть, можешь спрашивать, но ты... Ты просто обязан мне, потому что... Я пережила стресс, Даниил. Мне было страшно, жутко, больно. Это травма. И я хочу, чтобы ты помог мне с ней справиться. Фейрус говорила про тебя ужасные вещи. Он слушает меня. Все это время играет волосами на моем затылке, но не давит. Мы въезжаем на территорию поместья. Паркуемся у помпезного входа. Он молча кивает водителю, чтобы вышел и оставил нас. Ты манипулянтка, знаешь? Настоящая Саша. Настоящая манипулянтка. Но хорошо. Я готов к разговору. Идем в мой кабинет сразу.